Сел я на лавочку неподалеку от станции, где собирался подождать. Небо на востоке становилось светлее. Скоро будет рассвет. Да уж, целую ночь потратил, но совсем не впустую. Главное, чтобы не нашли тачку. Хотя если найдут, будет даже правдоподобнее. Просто я сам не хотел ее терять. Еще пригодится. На станции безлюдно, но в отдалении ходили двое ППСников. Они все присматривались ко мне, а я делал вид, что привожу себя в порядок. А на деле еще больше подчеркивал, что я якобы дрался, а потом убегал. Просто если попытаюсь скрыться сейчас, их это встревожит. Все равно подойдут, но я протяну время до приезда Степанова. «А ты что тут сидишь?» Один из них, постарше, демонстративно принюхался. «Документы есть?» «Бухал, что ли?» Второй, молодой, с дерзким выражением на лице, посмотрел мне в глаза. «Ты не под кайфом, пацан?» «В лесу заблудился», — проговорил я. «Устал, всю ночь шел. Передохну немного и звонить буду, чтоб забрали». «Нигде. На Карасевских озерах. Отошел от лагеря, и все. Темно, телефон вырубился. Куда-то зашел, потом всю ночь пилил. Хоть железку увидел, сюда пошел». «И никто не потерял?» — спросил молодой ППСник. «Пиво все пили, а я не успел». Они переглянулись, но на этом разговор с ними закончился. К станции подъехал бело-желтый автомобиль такси. Оттуда выскочил взъерошенный и злой майор Степанов. «Вы что тут забыли?» — бросил он на ходу, доставая ксиву. «Ну-ка, свалили оба!» ППСники торопливо ушли и вскоре растворились в глубине станции. Сразу поняли, что лучше не связываться, даже в документы не посмотрели. «Что случилось?» — Степанов повернулся ко мне. «Что за тревога? Меня Ковалев ищет, яйца оторвет, если не найдет. Два трупа в городе, а тут...» «Он сбежал», — я выдохнул. «Как сбежал?» Он непонимающе уставился на меня и приоткрыл рот. «По башке врезал». Я потер затылок так, чтобы Степанов заметил грязь в волосах. «И ты как?» — майор посмотрел внимательно. «У тебя ж травма, тебя нельзя по башке бить». «Вот именно. А еще душить хотел. Лежал-лежал, а потом, как накинулся, я тачку тормознул, едва вылез. Вот же зараза!» — Степанов сплюнул в сторону. «Позвонил кому надо?» — явно имел в виду фантома. «Да, через кассу, он сказал ждать». Я кивнул. «Ну вот и жду, сижу». «Это он вас позвал?» «А, телефон еще в машине остался. Хрен, когда куплю такой еще. Я за него кредит только отдал», — громко добавил я и сделал вид, что меня посетила идея. «Дайте телефон». «Зачем?» — Степанов нахмурил брови. «Надо интернет раздать, и найдем его сразу. У меня же айфон и Mac привязаны к облаку. А айфон в тачке остался. Мы его на карте увидим. Через iCloud». «Ну-ка, ну-ка». Он заинтересовался и достал старый Android с заляпанным пальцами экраном и потертым чехлом. Не тот, что я ему тогда выдал для связи, а свой личный. Связь здесь ловила. У этих айфоновских приблуд есть встроенная возможность проверять, куда делась техника. Это работает как защита от воровства. Прямо при Степанове я зашел на нужный сайт и ввел данные Толика. Сайт тут же попросил подтвердить, что это я, но отыскать устройство он разрешил и без дополнительных проверок. Меньше чем через минуту загрузилась карта. На ней высветился оставленный в общаге MacBook и iPhone. Он лежал там, где я его и оставил. Хоть связь не вырубили. Ну, а там бы придумал другой вариант, просто более долгий. «Он здесь», — объявил я. «Сюда приехал». «Ладно». Тот посмотрел на меня, хитро сощурив глаза. «Анатолий, ты точно попал куда надо. Пригодишься. Талант к таким делам есть. Я и забыл, что такая штука есть на этих маках». «Ну ладно, но одни не поедем, хитро он уж больно. Второй раз не попадется, подтяну кого надо». «А что говорить будем?» — спросил я. «Он будет против, если кто-то еще узнает о нем», — добавил я с намеком. Степанов задумался. Группа из центра пока не должна знать, что фантом связан минимум с несколькими из них и участвует в операции. Вот и Степанову придется брать всю ответственность на себя. Но он достаточно втянулся в это дело и был готов импровизировать, раз уж выжил. «И тачку надо отмазать», — добавил я. «Тачку отмазать», — он нахмурился. «Ну, как-нибудь придумайте. Она еще нужна, но она не на мое имя, только доверенность». «Откуда оно вообще у тебя?» «Оттуда», — с намеком сказал я. «От него. Он дал мне, чтобы я ездил по его поручениям. Он будет только за, если вы ее прикроете». «Ну ладно, придумаю», — Степанов почесал затылок. «Скажу знакомому моего. Не будут туда копать. Но потом это все нам нужно обсудить». Дальше дело пошло быстро. У группы было силовое прикрытие, как я думал. Да и так положено. Они и приехали, справедливо опасаясь, что Гойко человек опасный. Наверняка эти мужики в масках и бронежилетах откровенно скучали без дела, пока группа что-то медленно выясняла. Машину они нашли быстро, туда приехал белый микроавтобус «Газель» без номеров. В ней, помимо спецназовцев, был майор Ковалев, старший оперативной группы. Чуть позже туда подтянулись мы со Степановым. Чекист снова вызвал такси и заставил водителя ехать в лес, но вылезли мы чуть раньше. Оружие все держали наготове. Никто же не знал, что Гойко лежит в нескольких километрах отсюда и угрозы не представляет. Но сейчас главное направить поиски по ложному направлению. Вот и думают, что он заехал куда-то, бросил тачку и пошел пешком. Кто-то отправился в лес, кто-то изучал следы, при этом ненавязчиво посмотрев на мои кроссовки. Но следы совсем не совпадали. Здесь повсюду след от ботинок, а не от дешевых и ярких цветных кроссовок с маркетплейса, в которых я сейчас был. Кто-то даже запустил дрон с камерой. Ну, а я нашел айфон, якобы случайно. Растопчет еще, а телефон пригодится. Дорогой же собака. Ну и заодно им след, что якобы Андрей Сергеевич понял, что его могут вычислить, вот выбросил телефон, а сам решил не рисковать. «Обёк», — констатировал Ковалев, когда к нему подошел очередной докладчик. «Как сквозь землю провалился. Дошел до станции наверняка и сел на товарняк сто пудов. Как пить дать?» — Степанов закивал. «Ладно, долго ему бегать не выйдет», — Ковалев махнул рукой. «Скомпрометировал же он себя. Против нас работать все равно, что мочиться против ветра». «Но он все угрожал мне», — начал объяснять и сочинять я, чтобы закрепить легенду. «То на 25 лет в тюрьму хотел посадить, то деньги предлагал, но не дал». Степан в этот момент заржал. «А потом предложил в гостиницу ехать, что-то забрать хотел». Я толсто намекнул о компьютере в его номере, к которому хотел получить доступ. «Ну а потом, как напал со спины, я чуть не врезался в дерево. Вот пока он там задушить хотел, я выскочил, а он за мной, потом в тачку и поехал дальше. Вот она где теперь». «Компьютер же у него был», — вспомнил Ковалев, когда выслушал. «И компьютер, и телефон. Комп в номере, на телефон у Степанова. Нехитрый чекист наверняка его посмотрел. Попробуем достать данные через него. Позвоним от лица фантома». Ковалев набрал номер, отошел в сторону, поговорил и вернулся к нам. «Сейчас будет разборка». «Так-то молоток», — он смотрел на меня. «С телефоном ты ловко придумал. Как там говорилось? Картинка какая-то была с негром, мне Катя показывала. Не видел?» «Современные проблемы требуют современных решений», — вспомнил я. «Ведь сам видел такую». «Во-во, ну это ладно», — он сурово посмотрел на меня. «Что ты здесь делал? И как так вышло, что у тебя в машине был мой связанный сотрудник? Как ты вообще здесь оказался?» Степанов уже отчитался ему про покушение, и Ковалев, сложив 2 и 2, понял, что в его команде был крот. Тем более он не спал, ведь разбирался со стрельбой на дороге. Но надо теперь собрать все нюансы. Те двое застреленных не были ментами, что немного облегчило ситуацию. Правда, остальные сомнения должен был развеять пойманный Гойко, да вот только Андрей Сергеевич свалил. Ну а второго киллера Степанов тоже взял на себя и сделал правильно. Меньше вопросов ко мне. «Да я его подключил, когда мне Андрюха этот позвонил», — вперед вышел Степанов. «Парень-то способный, котелок варит. Не зря же ты его взял. Говорю ему, покрутись рядышком, если что, набери. Больше-то нет надежных, а парень хоть как-то в курсе, да и видел его». «Ты подозревал засаду?» — спросил Ковалев. «Да тут любой поймет», — хвастливо сказал он. «Вот и попросил покататься. А этот хрен лысый, Гойко Митич Хренов, обнаружил его и ментов своих подложных послал за пацаном. А потом понял, что обосрался, решил обоих валить. И нас бы потом виноватыми бы выставил». «И ты их всех положил», — со скепсисом произнес Ковалев. «Не, Толян, как ему кофе в лицо, плеснул кипятком». Степанов разошелся, сильно жестикулируя. «Вот и повязали. А там менты наехали. А он же сам мент, Гойко этот. Вот чтобы он им по ушам не ездил, мы его и увезли. Да вот хитрый гад свалил». «Зря одного его отправил». Ковалев поморщился и снова посмотрел на меня. «Все так было?» «Не то, что он поверит во все, что скажу я. Но он явно думает, что умеет считывать людей и поймет, если я совру. Впрочем, все было именно так, отличались только нюансы». «Да-да, все верно». Я закивал. «А кто это вообще такой, этот Андрей Сергеевич?» — спросил я. «Считали, что надежный сотрудник», — нехотя ответил Ковалев. «Вот его нам и предложили». Но по интонации было ясно, того, кто ему предложил такого помощника, он тоже надежным больше не считает. Не удивлюсь, если это Скуратов лично предложил своего человека. Так даже будет лучше, все больше зацепок против тех, кто в этом замешан. Сам Гойко говорил, что группа достаточно нарыла на Трофимова, чтобы его арестовать. Но пока выжидали, наверняка не использовали убойные доказательства, или же Ковалев опасался подставы и выжидал. Жду и я. В нужный момент добавлю убойный материал, но раньше времени использовать не буду. У Трофимова хорошие заступники, которые не против запачкать руки, да и может подготовить защиту на этот случай. Впрочем, думаю, времени осталось не так много. Но меня отпустили. Ковалев поверил в побег. И не удивился насчет попытки ликвидации Степанова. Возможно, у него уже были какие-то подозрения. Ну а Степанов вызвался меня довести на моей же машине перед тем, как ему придется ехать в управление и отчитываться по стрельбе, заодно и обсудить. «Так-то ты молоток», — сказал он, уверенно управляя тачкой. «Нашему знакомому про тебя передам. Ловко ты! А то, что он свалил, в голову не бери. У этого Гойко послужной список больше, чем у актера с такой фамилией было ролей индейцев. То, что ты его уделал с кофе, уже круто. И с телефоном зацепку использовал. Еще лучше вышло. Дважды уже уделал. Остальное — найдем его». Я молчал, делая вид, что у меня болит голова. «Вообще сегодня отдыхай», — добавил майор спокойнее. «Заслужил. Что-нибудь пожрать купить?» Мы как раз проезжали мимо сетевого супермаркета, который работал круглые сутки. «Да». Мы остановились у входа. Я снова сыграл роль Толика и купил не то, что хотел, а то, чтобы соответствовать образу. Энергетик, шоколадку и пару упаковок готовой еды. Но молодежь нынче берет в основном готовое. Ленится варить сами. Степанов увидел, что я купил, поморщился. «Да куда вы постоянно берете все эти суши, уши?» «Это онигири», — сказал я тоном человека, который ест это каждый день, хотя сам пробовал это только раз в жизни. Но молодежь любит такое, и у Толика в банковском приложении выгружался чек с такими покупками. Часто брал роллы и прочее. «Знаю, знаю», — Степанов отмахнулся. «А ты вообще в курсе?» Он взял другую баночку из-под комплекта с роллами. «Что это не модный японский васаби, а самый настоящий отечественный хрен, натуральный, только зеленого цвета». Он усмехнулся и продолжил. «Вот я в вашем возрасте картошки бы пожарил, сосисок, яишенки, яйца разбил, солишь, пердишь, перчишь», — поправился он. «И вообще проблемы нет. И в больницу с кишечной палочкой не уедешь». «Вы из-за этого меня подвести взялись?» — с усмешкой спросил я. «Лекцию о здоровой еде прочитать?» «Нет», — майор стал серьезнее. «Там было близко. Но ты оказался там вовремя. Не тот, кто тебя послал, все понял сразу. И ты тоже не сдрейфил. Не стреляешь неплохо, но об этом я промолчал. Работаем дальше, Анатолий Борисович?» Он протянул руку и взглянул на меня с неожиданным уважением. «Качаем их?» Я пожал ее в ответ. «Вот именно. У меня наставник так раньше говорил». «Он говорил про компьютер Гойко в гостинице», — напомнил я с намеком. «Попробуем забрать», — Степанов кивнул. «Есть кое-какие мысли». Мысли были не только у него. Я тоже попробую его заполучить или взглянуть на файлы. Но сейчас только нужен выходной, а поработать должны другие. Потому что иначе майор будет уже не удивляться, что я на ногах, а что-нибудь заподозрит. Но я уже достаточно мелькал в последнее время, и теперь могу уйти в тень на время и действовать чужими руками. Нужен только доброволец для этого. Я приехал на съемную квартиру и вымылся от этой грязи, насколько мог. Когда вышел из ванны, заметил множество пропущенных звонков от Кати и сообщения: «Ты как, Толя? Слышала про тебя? Все хорошо?» В стиле Толика я послал ей стикер с котенком, который держится за голову обеими лапами и орет. «Уже лучше», и следом отправил привычного кота в пледе. «Отдыхаю, чилю дома». «Давай, скоро приеду», — предложила она. «Жду». Степанов тем временем отчитался Фантому, прислав сообщение в чат. В целом, ничего того, что я не знал. Майор крепко получил за то, что привлек меня без спроса. Но он работал дальше. Со Степановым проще, есть в нем какая-то порядочность. Главное, держать себя с ним правильно, в отличие от Гойко. Но еще у меня был Витя Арбузов, и с ним все было иначе. Он не такой профи, как Гойко, и не будет так полезен. Но и рисков от него намного меньше. И я хотел, чтобы он поработал сегодня, пока я делаю вид, что отдыхаю. чтобы порыскал по городу, разыскивая фантомы, а попутно достал для меня какие-нибудь новые зацепки. С ним я и хотел поработать сегодня. И я не удивился, когда он заявился ко мне во двор дома после звонка. «Ну чё там, Толян, что случилось? Проблемы были?» — спросил он, когда примчался. Он делал такой вид, будто ему не плевать. Но ему явно дали задание выяснить, что вообще там творилось, потому что Трофимов не в курсе произошедшего. А старик очень не любил, когда в городе что-то происходит без его ведома. Вот Витя Костя и приехал, и мне надо выдать ему первое задание. «Да вообще какой-то трэш был», — сказал я и зевнул. «Чуть не застрелили, потом чуть не задушили». «Ничего еще?» — он наклонился ближе. «А потом появился какой-то мужик в маске». Я замолчал. «И чё?» Витя аж чуть не подпрыгнул на месте. Судя по его взгляду, он хотел вскочить и трясти меня, чтобы говорил побыстрее, но сдержался. «Ну, он просил молчать», — сказал я. «А вообще...» Я выдал ему первую зацепку, чтобы направить по ложному следу, ведь он очень хочет найти фантома и показать себя. Глава 11. «Так он там был?» — недоумевающе спросил Витя. «Мы сидели во дворе. Я не стал заводить его в квартиру. Нечего ему там делать. Будет еще высматривать что-нибудь или вдруг оставит жучок. Пусть лучше проветрится. Хотя ему сегодня придется много времени провести на свежем воздухе». Погода портилась, небо затянуло серыми облаками, дул ветер. Со спортивной площадки неподалеку доносился громкий стук мяча и звонкие голоса. Местные пацаны гоняли в баскетбол. «Он там был», — подтвердил я. «Сначала этот Андрей Сергеевич на меня кинулся, чуть не задушил, по башке еще стукнул. А мне нельзя по голове бить, мне же ее сверлили». «Потом что?» — недовольно спросил Витя. «Вырубился. Думал, грохнет сейчас. Он уже ремень вокруг шеи обвязал, а потом машина подъехала». «Надо его качать. Схема сложная и может не привести к успеху. Но если выйдет, то результат будет мощным». «Какая?» — продолжал он, чуть ли не тряся меня за плечи. «Я не видел. Лежал, у меня башка поплыла». Я махнул рукой и продолжил сочинять дальше. «И оттуда вышел мужик в маске, как у этого... у Зорро!» — брякнул Витя. «Какой Зорро?» — я посмотрел на него и напряг память, ведь что-то такое говорил Виталик. «Как у того мужика в игре кальмаров. Черное, и голос еще такой бу-бу-бу, как в трубу. Я вырубился». «Ага», — протянул Витек и похлопал глазками. «И что дальше?» «Потом слышу, как этот в маске говорит Андрею Сергеевичу: его не трогай, пригодится еще, и все». «И все?» «Ну да», — я сделал вид, что сомневаюсь в своих же словах. «Больше ничего». «Выключился я». «АФК», — добавил я еще одну аббревиатуру, которую слышал от вечно играющего Саши, соседа по общаге. «И ты никому это не говорил?» — спросил он тихим голосом. «Но он просил потом, я и не стал. А потом думаю, мутный какой-то, по башке еще бьют. Я же так кончиться могу, или вообще память потеряю. Одно слово — злодей, как в аниме каком-нибудь. Вот тебе и сказал. Хотя, может, не надо было», — с нарочитым сомнением произнес я. «Не, ты правильно сделал», — торопливо сказал Витя. «И что потом?» «Да все, поехали, что-то говорили между собой, в тачку меня занесли, пока я выключенный был. Потом на меня воды полили, проверили, что живой, и высадили, типа, иди в ту сторону, так к станции придешь. Айфон мой еще в тачке остался. Думал, что потеряют». Я показал ему айфон. «Но нашел. Выкинули в кусты, гады. И еще сказал, чтобы я молчал». «Больше ничего. Ни про тачку, ни слова. И откуда я там взялся, да он и не интересовался. Что-то он может знать, но далеко не все. А надо было задавать вопросы. Вот если бы ты работал тогда, когда я еще был в конторе, вот бы я тебя гонял. Или вообще бы не допустил до работы. Не хватает ему опыта и не учится ни хрена». «И что, больше ничего не было?» — в голосе Вити прозвучало разочарование. «Вообще ничего?» «Ну, знают же друг друга», — не выдержал я его тупости. «Значит, заодно действует. И меня для чего-то отпустили. И на какую-то точку ехать хотели». «Ага». Витя задумался так глубоко, что его глаза, кажется, разъехались в разные стороны. Разорвало ему шаблон. Вряд ли он в курсе всех перипетий, но что-то же знает. И вся вот эта информация его удивила. «Но таким макаром я сделал важную вещь. Вывел Степанова из зоны подозрений, что он работает с фантомом. А самое главное, сделал Фантома и Андрея Сергеевича Гойко якобы союзниками. Вот это перевернет все с ног на голову, и Трофимову придется делать свой шаг, не понимая, куда он приведет. Но для этого мало разговора. Надо вести схему дальше, чтобы он убедился в этом. А Витя уже порывался ехать и докладывать все Трофимову. Снова подавил желание поставить ему жучок, как Шустову. Я присмотрелся к его телефону. Дорогой Samsung, но без чехла. Незаметно не выйдет, но я подумаю, как это сделать. Лучше поставить ему на телефон какую-нибудь программку, потому что физический жучок спрятать будет негде. Да и у Трофимова вполне может быть сканер на это дело. Тут большой риск сорваться, и лучше не торопиться, пока придется обойтись без жучков. «Значит, знают друг друга», — протянул Витя, когда до него дошло значение информации. «Интересно. Молоток. А что за точка, ты не слышал?» «Да не слышал». Я пожал плечами, сделал вид, что задумался. «Какой-то компьютер забрать», — якобы вспомнил я. «Лежал же, башка болела, еще чуть не задушил. Обрывками какими-то помню». «Из отеля забрать?» — тут же всполошился он. «Нет, нет», — я нахмурил лоб, делая вид, что вспоминаю. «Забрать компьютер из какого-то тайника, да, точняк, оттуда. Он сказал, езжай к тайнику, убери туда. Не забери, а убери, точно, вспомнил. А нет, стой, как ты еще говорил». «Ладно, хватит, погнал я». Витя достал телефон и начал подниматься. «Ну куда ты? Мы еще не закончили. Так всю схему мне запортачишь». «Еще сказал, что он почему-то мой», — добавил я изображение недоумения. А на деле выложил очередной козырь. «В смысле твой?» — удивился он. «Ну, — говорит, — тайник Давыдова. Андрей Сергеевич так сказал. Все спрашивал, где он». «Ничего не понял. Что за тайник?» — Витя нахмурился. Он действительно не понял. Зато Трофимов-то сразу догадается, что тайник не студента Давыдова, а его старого знакомого, полковника Давыдова. «Вот Андрей Сергеевич переспросил. Продолжил я подсекать. У Железного какого-то спросил, типа, точно там лежит? А мужик в маске на него наорал, типа, потише болтай, и на меня посмотрел». «Ну какого Железного?» — удивился Витя. «Я-то откуда знаю? За что купил, зато продал. Но вообще, — продолжил я, — они при мне говорили. Может, хотели, чтобы я забрал, но пока молчат». Витя посидел еще, потупил и, наконец, решил уехать. Сам он этот тайник в жизни не найдет, но подсказка была для Трофимова. И вот он-то поймет, про что я говорил. У Железного это имеется в виду Железный Феликс. В городе была улица Дзержинского, которую в 90-е переименовали в дореволюционное название «Железнодорожная», а сейчас снова хотели возвращать Дзержинского. Витя это не знает, но если передаст дословно, если он меня пишет, то Трофимов сам все поймет. Когда-то там была конспиративная квартира ФСБ. Затем дом признали аварийным, но какое-то время мы еще пользовались тем местом, закладывая тайники и забирая то, что туда приносили информаторы. А говорили сходить к Железному за посылкой. Потом перестали, когда состояние дома совсем ухудшилось. Но Трофимов сразу поймет аналогию Железный, Дзержинский, Железнодорожный. Далее он или сам слышал про эти тайники, или запросит свой контакт в местной управе и узнает о нем. Старые сотрудники про это точно знают. Тут легко быть не должно, чтобы он не заподозрил подставу. И самый главный повод для сомнений, почему они это сказали при мне. Трофимов наверняка подумает, что они специально выдали это мне. Ведь чекист всегда должен сомневаться в источнике. И вот будет нужна еще схемка, чтобы убедить, что здесь не было умысла, только человеческий фактор. Нужен еще один независимый источник, на этот раз от сбежавшего Гойко. Тут была мысль. Например, если всплывет его телефон с поиском по карте нужного адреса. Он же не местный, да и он больше ликвидатор, чем шпион. А вообще все спрятано надежно, посторонний ничего не найдет. Но профи увидит недавние следы. Все, что нужно, уже лежит там. Тайник я подготовил еще до того, как Игнашевич скоропостижно скончался от отравления свинцом. Но из-за этого убийства схема сорвалась, и сейчас я ее восстанавливал. В тайнике лежал ноутбук, старый компьютер Петровича, нашего общего с Трофимовым знакомого. Данные с него я давно перенес, а на него залил новые. Впрочем, часть старых оставил, чтобы выглядело убедительно. А еще там были образцы голоса Петровича, которые я использовал для обучения нейросети. Все, чтобы сделать нужный вывод, но не говоря о нем напрямую, просто файлы. Там же лежал китайский программатор и флешка с прошивкой. Именно то, чем пользовался Виталик, когда перепрошивал дрона. Суть схемы проста. Намекнуть, что Гойко был связан с теми, кто украл носитель щита во время той заварушки с Никитиным и перепрошил его для покушения, как и фантом. А раз Гойко человек Скуратова, то Трофимов может подумать уже на него. Не факт, что так будет, но это очередной этап для того, чтобы раскрыть тех, с кем же он работает, и накрыть всех разом. Ведь чем больше подозрений, тем сильнее он поверит в нужный мне вывод, капля за каплей, постепенно. Еще там был намек на другой тайник, мой старый, который я выпотрошил вскоре после пробуждения. Там лежал еще один ноутбук, на котором был зашифрованный текст с планами. Не слишком подробный план, с небольшим намеком на то, что будет ждать Трофимова потом. Когда это случится, старик сложит 2 и 2. Но я его очень сильно зашифровал, и Трофимову будет непросто понять, что там написано. Для этого будут нужны спецы по криптографии из ФСБ. И не факт, что Трофимов попросит их помощи. Ведь все мои намеки идут на то, что теперь хотят избавиться от него самого. Он будет осторожничать. Жалко сливать такую задумку впустую, если он не расшифрует, ведь тогда все пропадет. Но для убедительности придется делать такие подсказки. Ведь когда ты хочешь обмануть врага, заставляя его поверить, что ты прячешь что-то от него, то и спрятано это должно быть на высшем уровне. Но человеческий фактор может подставить. Зато если выйдет, доверие к Вите повысится, чем мы и воспользуемся, раз он сделал такое открытие. А не выйдет, Трофимов все равно заподозрит, что фантом и Андрей Сергеевич Гойко работали против него. Еще это убийство Игнашевича и прочие улики будут говорить об этом. Намеков я сделал и сделаю много. Ну а Трофимов попытается запихнуть какую-нибудь дезу через меня, я уверен. Мы работаем, качаем дальше. Витя уехал, а я остался во дворе. Ведь скоро должна была приехать Катя, как обещала. Пока сидел, ждал, написал Степанову от имени фантома. Он был в курсе этой операции, раз уж показал себя как надежный человек, вот и пусть курирует Витю. Не все же мне одному справляться. Ведь сам я хотел завербовать еще одного человека. Катя приехала на такси. В руке она держала белый пластиковый пакет с логотипом одной из сетевых кафешек, где делали роллы и суши. «Слышала, ты любишь роллы?» — она потрясла пакетом. «Что есть, то есть», — сказал я, играя роль. На самом деле я бы лучше поел бабушкиного борща, но иногда полезно разнообразить рацион. Только от кофе я был не готов отказаться. Это единственная из старых привычек, которые я использовал. «Я только на обед ненадолго заехала», — сказала Катя немного извиняющимся голосом. «Работы много. Нашли этого мужика». «Ищем, но он пропал бесследно. За границу, может, сбежал?» «Вряд ли». Мы тем временем поднялись на нужный этаж в просторном лифте и вошли в квартиру. Дом из новостроек, поэтому и все двери на этаже были одинаковые, да и сами дома похожи друг на друга, как две капли воды. Уверен, что если я зайду в соседний, то найду квартиру один в один, как эта. Еще и мебель наверняка будет похожей. «Так что это за квартира?» Катя остановилась в прихожей, оглядывая помещение. «Значит, ты живешь не только в общежитии? И молчишь?» Она усмехнулась, но взгляд был хитрый. Чтобы соответствовать облику студента, я снял просторную однушку. Хотя вполне потянул бы что-нибудь получше. Вообще студент выгоднее смотрелся бы в студии, но там уж совсем тесно. Впрочем, здесь я бывал редко. Только для легенды, если кто-то поинтересуется, почему я редко ночую в общаге. У меня хватало разных вариантов жилья на такие случаи. «Да, говорили, что из общежития могут выселить, раз я в академическом», — отмахнулся я. А потом непонятно стало, то ли оставят, то ли выгонят. Вот и перестраховался. У бабушки с дедом не очень хочется жить. Да и стоит недорого. Девушка прошла к окну, провела пальцем по подоконнику, проверяя на пыль. Но у меня было чисто. «А ты хозяйственный», — похвалила она. «Стараюсь. А тут же еще зарплату обещали», — вспомнил я и открыл окно, чтобы проветрить, а то в комнате было душно. «Вот и хватит, пока другой работы нет. Я поговорю с Анатолием Анатольевичем», — Катя повернулась ко мне. «Я бы так-то еще поработал», — с намеком сказал я. «Опасно, конечно, зато интересно». «Нет, тебе нельзя. У тебя голова же. Ну, в смысле, травма была. Разве что что-нибудь такое в офисе», — она задумалась. «Есть мысль». «Намек сделан. Подождем результат». Мы сели за маленький кухонный стол на одинаковой табуретке. Она достала из пакета пластиковые контейнеры, палочки в бумажных упаковках, пакетики с соевым соусом и васаби. Хотя Степанов был прав, когда говорил, что это самый обычный отечественный хрен столовый, только зеленого цвета и с приправами, потому что настоящий васаби очень дорог. Роллы теперь ем часто, как пиццу и прочий фастфуд. Впрочем, желудок Толика переваривало не такое, а тело оставалось подтянутым. Да и я много двигался, чтобы не зажиреть. «А что смотришь?» — Катя кивнула на открытый MacBook. Я нажал на пробел, экран загорелся, и появилась черно-белая картинка. «Штирлица?» На экране как раз была знаменитая сцена, когда Штирлиц чуть не провалился в приемный Гиммлера, где не должен был находиться. Ну а хитрый разведчик выпутался и из этого положения, как всегда. «Классика! Учебное пособие», — сказал я с усмешкой. Поели роллы, в основном запеченные с сыром. Мимоходом рассказал ей о ночном происшествии, но именно то, что рассказывал Ковалеву и о чем в курсе Степанов. Приходится держать разные версии в голове, но каждому известно что-то одно. Общую картину знаю только я и частично Виталик. Но парень не в курсе про то, куда делся Андрей Сергеевич. Зато пригодится, ведь они наверняка будут все обсуждать не по одному разу, и любые огрехи вылезут сразу. «Сегодня можно отдыхать», — Катя взяла следующий ролл и макнула в соевый соус. «Пока ничего нет, но завтра тебе что-нибудь подкинем, если состояние позволит, а я поеду дальше». «Приезжай вечером», — позвал я, и она кивнула. Я остался в квартире, пока все работают. Особенно Витя Костя, который наверняка считает себя суперагентом, ездит туда-сюда. Тайник он еще не нашел, но его будет непросто найти. Но если Трофимов заинтересуется, он выдаст Вите какого-нибудь спеца, кто может по следам понять, где именно недавно ходили люди и где могли спрятать улику. А когда найдут, у меня сработает маячок, который я там укрыл. Незаметный, зато пойму, что план перешел на следующий уровень. Еще я хотел найти второго хакера. И в Даркнете это реально, но рискованно. Потому что хакер вполне может передать кому-нибудь украденные данные или даже пойти к жертве, чтобы предложить ей выкупить потерянное. Там нет никакой надежности. Оценку ему за работу не поставишь. Но использовать кого-нибудь для атаки вполне реально. Она может пригодиться, как часть другой операции. Ведь надо и дальше качать Трофимова. Искать к нему новые подходы, качать осторожно, как больной зуб. Но еще с крепкими корнями, запломбированный, который так просто не выдернуть. На следующий день мне дали задачку. Ковалев передал через Катю простенькое поручение помочь кое-кому с бумагами. Тем самым он облегчил мне задачу, потому что не надо было ничего выдумывать, чтобы найти повод для встречи. Так что не зря я ей вчера об этом намекал за обедом, что не прочь поработать. Ведь они попросили помочь Сергею Фатину, моему давнему знакомому. Тому самому молодому баристу из кафе, который видел мою смерть, вернее, смерть старого тела. Ковалев, похоже, до сих пор думает, что ему может грозить какая-то опасность, вот и держит пацана при себе. Или ждет на случай, если фантом выйдет на связь с ним, или просто хочет прикрыть от проблем. Ну и подключал по необходимости, чтобы не болтался без дела. Ковалев всех гоняет, как я заметил. Конечно, Трофимов тогда жестко попал с этим, когда его люди провалились. Думаю, именно в тот момент группа решила, что Трофимов не такой уж порядочный человек, каким все его представляли. Ведь он вычислил парня и отправил против него двух киллеров и их старшего, своего знакомого, чтобы устроить жесткий допрос и зачистить следы. Правда, я вмешался и ликвидировал всех троих. Получилось. Фатин тогда меня не видел, голос не запомнил, не опознал при встрече. Но главное не это, ведь парень до сих пор не выдал им то, что я ему сказал в тот день про диктофон, который он тогда нашел. Вместо него отдал им флешку по моей просьбе. Сделал, как я сказал, и все еще ждал дальнейших инструкций. Ждал долго, молчал и не забыл. Это значит вполне надежный. Буду его вербовать, это необходимо для одного дела. Фатин сидел в гостинице и раскладывал бумаги на столе. Судя по виду, бывший бариста скучал. Ну а что он хотел? Основная работа сыщика — это педантичный анализ данных и закономерностей. Ну и, похоже, он зашился. А Ковалев не придумал, чем занять меня, вот и подключил сюда. Тем более он думает, что мы раньше были знакомы. Шеф группы не любит, когда сотрудники пинают балду. Но ты находит занятие каждому. «Ну и что делаешь, мэн?» — спросил я, пожимая Фатину руку. «Да вот, как видишь, работаем на спецслужбы». Сергей показал на заваленный бумагами стол. «Все как в боевике. Абсолют синема», — едко добавил он. «Весело». «Тебе там весело было, говорят», — он усмехнулся. «Было дело. А теперь перевели на бумажную работу. Это как в фильме про копов». Сергей засмеялся и показал на стол. «Ну, бывает. Зато хоть кто-то поможет. А то я зашился. Говорили, что все изи, а я уже месяц почти сижу. Короче, смотри, Толян. Вот это разные бумаги. Вот распечатки с камер наблюдения. Вот какие-то расшифровки телефонных переговоров. Надо их сравнить, найти совпадение. Только это выносить никуда нельзя, и говорить тоже нельзя. Ну ладно, займемся. Я подсел к столу. Но главное было не в этом. «А ты, я слышал, тоже здесь оказался не просто так», — начал я вербовать. «Со стрельбой даже?» «Ну, не могу сказать», — неохотно ответил Сергей. «Запретили?» «Так вот, знай, тот человек, что тогда был на квартире и положил всех троих ублюдков, жив. Это он мне и помог. Он на нашей стороне. Но ты это и сам понимаешь. Видишь, как помогает всем?» Он стал серьезнее. Уставился на меня, но промолчал. «Ты откуда это знаешь?» — спросил Фатин. «Он сам сказал. Но он очень благодарен тебе, что ты хранишь тайну. Поэтому просит еще об одном деле, но очень важное». Глава 12. Ошарашив Сергея Фатина такими новостями, я сбавил обороты, как положено делать в таких случаях. Теперь надо дать парню время и не давить слишком сильно, чтобы он смог переварить услышанное и взяться за работу. Но при этом нельзя оставлять ему повод засомневаться и пойти к кому-то, чтобы все передать. Неправильная вербовка может вызвать совсем другой эффект. Например, если он пойдет и все расскажет Ковалеву. Ну а помимо того, что надо работать с человеком, надо смотреть за его реакцией, когда он слышит. Конечно, для любого человека такое неожиданно, но все же такое предложение кому попало не делают. «Наши мозги закипели», — признался Фатин. «Неожиданно это, конечно. А вообще, тогда такое случилось». «Еще бы. Я слышал». Я кивнул. «Ты бы мое лицо в тот момент имаджинировал». Серега усмехнулся, вставив это словечко. «Сидел я на стуле, думал, все, конец, завещание диктовать надо. Дед еще этот лысый, криповый, притащился. Укол чуть не поставил. А думаю, попал так попал. Могу себе представить». Приперлись двое киллеров бандитского вида, маскирующиеся под гастарбайтеров, и старый лысый Филиппов, спец под опросом и всякой химии. Вот и запугали человека, который в таких условиях никогда не оказывался. А он благодарен, что выжил. И все же его реакция немного странная. Не то, что я ожидал. И дело не в удивлении. Он будто ждал не этого, а чего-то другого. Нет, его не прослушивают в этом месте, куда посадили все разгребать. И он этого опасается. «Нет». «Что-то не так?» — спросил я. «Просто я думал», — продолжал он. «Ну, говорили, что встреч не будет, что обсуждать это можно только с одним человеком. А тут так внезапно...» «Так-так-так, твою дивизию, я понял, к чему все идет». «И когда это говорили?» — спросил я. «Ну...» — он задумался и вдруг стал серьезнее, немного перепугался. «Погоди, ты не в курсе?» «Я просто хотел сказать...» Фатин потянулся к телефону, но я забрал его раньше, чем тот успел коснуться экрана. Парень уставился на меня, в глазах появилась тревога. «Все понятно. Кто-то завербовал Сережу Фатина, выставив себя фантомом, которому он доверял. Ведь тот спас ему жизнь, избавив от опасных людей без тормозов. И кто? Наш ныне покойный Андрей Сергеевич Гойко? Или все ж Трофимов?» «Трофимов это. Точно он, его стиль. Вот хитер старик, полез с этой стороны. Сначала попытался убрать, а потом, когда не вышло, сменил тактику и решил воспользоваться. Причем нагло, у всех под носом. Дерзко, но подход серьезный и может хорошо сработать. Теперь вопросы. Что Фатин успел передать? И как доказать ему, что его обманули?» «Хорошо, что я рискнул и пришел к нему, пусть и делая вид, что явился от другого лица. А то Трофимов своего шанса не упустил. Старик свои щупальца далеко протянул. Но все же это одна из разработок. Он любит так делать, готовить агентов заранее, на всякий случай. «Слушай сюда, Серега», — начал я доверительным голосом. «Смотри, какая ситуация. Первый контакт с тем человеком был в той квартире, где ты тогда скрывался после звонка. Но...» — протянул он, поглядывая то на меня, то на дверь. «Тот человек был в той комнате с пистолетом в руке и говорил тому лысому типу, где тот раньше работал. И что, если будет молчать, то эти шприцы проверят на нем. Но...» — Фатин отодвинулся подальше, взглянув на меня с опаской. «А я вспоминал, что тогда было. А потом он грохнул лысого, подошел к тебе, спросил про диктофон. А тот лежал в томике 20 лет спустя, плоский же, и попросил заменить на флешку, которая дала много наводок. Погоди», — он снова посмотрел на дверь. «И больше контактов с ним не было до сегодняшнего дня», — все равно продолжал я. «Но с тобой кто-то связался, упомянул какие-то детали, но далеко не все. Он мог сказать только то, что знал из протоколов и твоих показаний, но не говорил о флешке и диктофоне, ведь не знал о них, если ты сам молчал. Тогда об этом знаем только трое — ты, Фантом, и недавно узнал я, чтобы с тобой завязать контакт». И пока Фатин не задумался, откуда я все знаю так подробно, и его не посетило озарение, что это я мог там быть, я резко сменил направление разговора. «Как он на тебя вышел?» — спросил я. «Но он называл такие детали? Или просто сказал, что он тот человек?» «Но он создал секретный чат в телеге, написал. Говорил, что все закончилось. Уродов убрал, но может понадобиться помощь». «Какая?» — спросил я. Он промолчал, поэтому я добавил, чтобы усилить доверие. «Вон он-то не называл таких деталей, да? Я их услышал из первых рук. А тот человек их не знает. Зато смотри сам. Тот, который вышел с тобой на связь, работает на того, кто отправил тех убийц за тобой». Фатин вздрогнул. «Тех самых, что завалили чекиста в кафе, когда ты там был на смене. Грохнули бы и тебя, но ты был им нужен как свидетель, чтобы сказал всем то, что им выгодно. Потом заподозрили тебя и без лишних слов пришли убивать». Он молчал, переваривая услышанное. «Организация безжалостная. У нее достаточно много влияния. Видишь, даже группа не может просто так прийти и арестовать их. А наш знакомый работает против них. Так что подскажи, как происходит связь с твоим контактом и как долго?» «Он создает секретные чаты», — парень покраснел. «На что, будут проблемы?» — спросил он. «Раз так...» Сергей осекся, явно не понимая, что происходит, и вдруг спохватился. «Мне просто к 13:00 нужно идти», — заторопился Фатин и посмотрел на часы на телефоне. «А сейчас... ё-моё, уже 13:30!» «Погоди», — я удержал его за плечо. «У нас еще работы много. Тебе написали, и ты поверил?» «Сначала ко мне подошел Витя», — Сергей говорил неуверенно, «и передал, что будет разговор. И потом по телефону написали, что можно работать с Витьком этим, Арбузов который...» «Тогда точно вербовали по указке Трофимова. Витя его человек. А до парня уже начало доходить, что он встрял. Я видел это по глазам. Тут и досада, что клюнул, и опасения, что за это его могут наказать. Ведь сейчас он фактически работает против группы ФСБ на стороне врага. За такое по голове не погладят, если кто-то еще узнает. Но мы прикроем. Организуем операцию». «Ты не парься», — успокоил его я. «Все будет отлично, еще ничего не потеряно. Тебе вечером он сам позвонит, объяснит». «Ага, но что ты передал?» «Так, Шухер, я быстро потянулся за бумагами». «Чего?» — он удивился. «Идет кто-то». Я услышал шаги в коридоре и мгновенно переключился на ту работу, куда меня и посадили. Взял лист бумаги, заполненный мелкими буквами, и карандаш, и начал читать. Фатин тоже, но мне пришлось забрать бумажку и перевернуть ее наоборот, а то он взял лист вверх ногами и не сразу это понял. Вошел Ковалев и оглядел нас. «Ну че, молодежь, работаем?» — спросил он и подмигнул. «Работаем», — ответил я и начал рассматривать лист. «Здесь что-то про видеонаблюдение. Вопрос, который тоже нельзя надолго откладывать, но пока не до него. Ну а майор надолго не задержался». «Значит, через телефон», — сказал я, — когда Ковалев вышел, и его шаги стихли. Я еще проверил, не стоит ли он за дверью. «И Витя, который тебя контролирует и проверяет, что ты делаешь». «Ага», — промычал Фатин. «Он просил тебя связаться со мной?» «Не-а». «Я отложил данные по видеонаблюдению. Продолжаем. На самом деле, то, что его завербовали, — большое подспорье. Во-первых, это потенциальный двойной агент, который пока еще не скомпрометирован, и через него можно закинуть нужный мне крючок. Когда я собирался сюда, то с помощью Фатина хотел проработать один вопрос по его специфике, чтобы загнать под ноготь Витю. Фатин видит его чаще меня и, похоже, не очень любит. Но с новыми вводными эффект может выйти получше. Во-вторых, через него можно подтвердить возможный союз Андрея Сергеевича Гойко с Фантомом, чтобы запутать Трофимова окончательно. Учитывая то, что я узнал, я могу усилить эффект стократно. Сейчас главное не скомпрометировать контакт. Это посторонний человек, а не гад вроде Шустова и Игнашевича, чтобы подставлять его под пули. «И что от тебя требовали?» — спросил я. «Ну, просто подсказать, чем занимаюсь». Задавал вопросы, типа, что изучаю, над чем работаю. Раз в неделю пишет, говорит, что типа так держать, и все. Я сам удивился, но а чаты удаляет потом. Кто-то из людей Трофимова пишет в чаты, и это вряд ли Витя, и точно не он сам. Надо бы выйти на контакт и проверить. Просили изменить данные? Я показал на бумаге. Нет, он помотал головой. Еще рано для такого. Агент может сорваться. Никто никогда не требует сразу делать серьезные вещи и идти против кого-то. Сначала агент должен крепко сесть на крючок. Трофимов это знал и использовал вовсю. «Спрашивали про диктофон?» — продолжал я расспросы. «И что ты говорил?» «Ничего. Ни про флешку, ни про диктофон. Ты ничего не заподозрил, когда не спросили?» Он уставился на меня, явно стыдясь того, что не подумал об этом. «Еще ничего не потеряно», — сказал я ободряющим голосом. «Видишь, ничего не выдал, сам не попался. У них нет ничего, что можно использовать против тебя, так что не парься. А когда поможешь нам, выпутаешься. А если еще раз напишут?» «А вот тут мы с тобой поработаем, мэн», — я усмехнулся. «А вообще, это все, — я показал на бумаге, — скукота. Хочешь настоящую работу?» Трофимов наверняка хотел использовать его, чтобы закидывать обманки в группу и заметать свои следы. Просто пока налаживал доверие, чтобы в нужный момент использовать и поставить перед фактом: «Ты сработал против ФСБ, если не хочешь, чтобы я тебя сдал, работаешь на нас всерьез и делаешь все, что скажем». Вполне в духе Трофимова. Сначала пряник, а потом не просто кнут, а арабская галера с множеством кнутов. Вцепится навсегда. «А мы сейчас поработаем иначе. Я же еще вчера готовил для Фатина задачу. Вот и пора ей воспользоваться». «Ты же любишь старые дома?» — спросил я, будто только что вспомнил. «А ты откуда знаешь?» — удивился он. «Ну ты что, забыл? У тебя же канал был, где ты писал разные вещи. И про дома в том числе, которые сносить хотят. Ты его забросил совсем?» «Именно через тот канал я его вычислил. Недавно проверял, канал все еще заброшен». «А, ну да», — Фатин нервно усмехнулся. «Как-то не до этого стало. А раньше интересовался. Но от канала учетка потерялась, ее заблочили. Надо новый канал делать». «Ничего страшного», — я кивнул. «А помнишь Андрея Сергеевича Гойко?» «Конечно, как не помнить. Думал, нормальный человек. А он, говорят, на тебя напал и сбежал. Знаешь, вот смотрю на все это...» «Это не вайб фильмов про Бонда, а какой-то сериал на НТВ». Он засмеялся, оживившись. «А ты их смотришь?» «Не-а», — он хмыкнул. «Мимасы только видел с актерской игрой». Видно, что Серега пришел в себя после первого шока. И теперь можно работать. «И смотри, что можно сделать». Я стал говорить тише, и он наклонился ко мне. «Но сначала еще вопрос. На улице Железнодорожной, бывшей Дзержинской, есть аварийный дом, готовят к сносу. Знаешь такой? Сталинка». «А, этот я знаю», — Фатин тут же оживился. «Его должны были выкупить и отремонтировать. Но по факту он просто простоял у них весь срок, пока совсем не обветшал. Будут сносить». «Здание особенное?» «Еще бы. Сталинский ампир. Там лепнина с тех времен осталась, оригинальная. И колонны с советской символикой. Внизу вообще гранитом облицован. Дворец почти. На весь город всего два дома таких осталось. Да, вот эта тема ему точно интересна. Так что не зря я про это подумал. «Восстанови канал», — предложил я, — «и сделай снимки. Но не дома на железнодорожной, а второго, о котором ты говорил. Он в центре, жилой, еще нормальный. Неважно. Сделай фотки, выложи на канал». «Ага», — он уставился на меня. «А смысл?» «Тебя изучают. И когда ты выложишь дом, поинтересуются, почему ты это делаешь. Наверное, придет Витя. Вот ему и скажешь. Он же душнило». Фатин поморщился. Прозвучало очень неискренне. «Вот ему и скажешь, что тебя недавно спрашивали про такие дома, и ты снова заинтересовался темой. Когда спросит кто-то, скажешь, что про похожий дом у тебя интересовался Гойко Андрей Сергеевич. Спрашивал, в каком состоянии дом, что с ним будут делать в ближайшее время. Ты же в курсе, чем живут градозащитники, общался раньше. Вот и можешь знать». «И для чего это?» «Крючок, чтобы они поверили в одну схему. И скажешь, что снова заинтересовался темой, что таких домов всего два, вот ты и пошел проверять второй». «Так может, сразу дом на железнодорожный идти смотреть?» — спросил он. «Нет, подозрительно. Надо постепенно. Или не сработает». Да, было бы странно, если бы в один день Трофимову доложили о тайнике, и туда сразу пришел Фатин, чтобы сделать блог. А тут сделаем иначе. Снова заинтересовался, восстановил канал, а парень наверняка под колпаком. Его жизнью интересуются, канал заметит. А почему он вернулся к старому увлечению? Появился повод. Один разговор пробудил старые воспоминания. Для работы же главное, что это еще один источник информации, подтверждающий то, что врагу уже известно. Неочевидный, но такой, в который поверят, если обнаружат. Если обнаружат, конечно. Но должны. Ведь если нет, то это будет значить, что Трофимов потерял хватку. У него не осталось профи, чтобы за таким следить. Я резко усилю напор. Но это идеальный вариант, и вряд ли он случится. А разговор шел отлично. Фатин расслабился и задачу понял. «Все выйдет как надо», — подбодрил я. «И не парься, мэн. Вечером выбери место, где тебе позвонят». «А ты сам все придумал?» — спросил он с легким сомнением. «А ты покрутись подольше в этой сфере, и не такое выдумывать будешь. Но про дома тебе еще вчера хотели предложить. Но так даже лучше выйдет». Какое-то время поработал, сам же просился помогать. Вот и странно будет, если вдруг уйду. Заодно полистал бумаги, которые изучал Фатин. На листе были отчеты по установке городских систем видеонаблюдения. Вопрос этот постоянно всплывал, но в чем его связь с моей работой, еще предстояло выяснить. Видеонаблюдением интересовался как Трофимов, так и ФСБ и все остальные. Но зацепок не было. В чем смысл? Теоретически понятно, ведь это часть системы ЩИТ, которая теоретически допускала подключение к городским камерам, чтобы отслеживать приближающуюся угрозу к объекту. Но это был только прототип, схема на бумаге и все. Надо бы еще понять, почему все-таки решили убирать Степанова. Он до сих пор не ответил мне на этот вопрос, потому что, возможно, и сам не знал, почему Гойко планировал его ликвидацию. Просто так мочить чекиста слишком опасно, даже в целях провокации. Скорее всего, Степанов что-то нащупал и, возможно, еще сам не понял, что именно. Это надо обсуждать с ним, но от лица фантома. Вопросов много. Я глянул в телефон Толика. Катя написала, что скоро уходит на обед. В ответ послал ей стикер с котом, которому представляют нарисованную на листке улыбку. Будто улыбается он сам. И написал, что присоединюсь. Качаю ситуацию дальше. Появился независимый источник подтверждения для тайника. Но нужно забросить Трофимову еще кое-что. Очередную дезу, уловку, чтобы он действовал. Трофимов человек старый. Интернетом пользуется неохотно, и все нужное для него разыскивает помощник. И этим помощником я займусь. А пока же нужно начать подготовку к разным делам. Была у Трофимова одна особенность, о которой современная молодежь не подумает. Но она может сработать как начало новой цепочки. Я узнаю, когда его люди заберут тайник. А мне нужно знать его реакцию. А для этого нужен контакт в его окружении, чего я добиваюсь давно. Первым делом заехал в общагу. Миши не было, но другой сосед, Саша, парень в очках, будто приросший к кровати со своей игровой приставкой, сейчас сидел за столом и что-то писал. Скоро же осень, придется ему сдавать хвосты, вот он и готовился. «Санек», — попросил я, — «слушай, дай свою приставку погонять». «А ты не разобьешь?» — строго спросил он. «Возьму тебе новую, если что». «Меня она прошитая, на такие чипы уж фиг найдешь». Саша все же полез в рюкзак и достал оттуда сине-красный гаджет с большим экраном. «Там мне в поездку надо, а там скучно, в деревне, интернета нет, и вспомнил, что у тебя есть». Хотел сказать, что с меня пузырь, но вряд ли он оценит. Скорее всего, вообще не поймет. «А я тебе чего-нибудь куплю потом», — пообещал я. «Держи», — Саша протянул приставку мне. «А во что поиграть стоит?» — спросил я, чувствуя, что пожалею об этом. «Не знаю, ты ж JRPG любишь, а на Switch разные есть». Саша задумался и почесал лоб, а после начал тараторить. «В Xenoblade ты играл, я Triangle поставил, в нее еще можно. Можешь в Fire Emblem, в Три дома, но там долго надо, 50 часов на компанию, но рекомендую. За Синих Львов только. Или Валькирию, первая часть топ. Хотя душно иногда, доп-квесты эти, гринд один. Бегаешь этим разведчиком. О, можно в Trails of Cold Steel, но он на инглише». «Ну ладно», — протянул я, мало что понимая. «Но если что попроще», — он взглянул на меня, — «то в Марио или Зельду. Ты же в Зельду тогда играл, должен вспомнить». Хоть парень не жадный, дал приставку, а это пригодится для маскировки. Не все сидеть с телефоном. Так что через какое-то время я сидел в уличном кафе, стараясь сидеть так, чтобы солнце не било в экран. И тыкал какую-то мутновато-зеленую игру про остроухого парня с луком и стрелами. Забавно, но пальцы будто сами знали, что делать. Память Толика сработала в этом. А пока сидел и изучал обстановку, поглядывая на здание напротив, где находился наш городской телецентр. Трофимов не говорит по телефону и не заходит в интернет, но он читает газеты и смотрит телевизор. И мне надо было передать какое-то послание, чтобы навести его туда, куда мне нужно. Глава 13. В интернете немало пишут о том, что ежедневный просмотр коротких роликов во всяких ТикТоках и прочих подобных сервисах сильно ослабляет концентрацию. И в целом для меня оно так и выходило. Не так давно я пробовал маскироваться подобным образом, делая вид, что смотрю видео, но внимание сильно ослаблялось, да и не нравилось мне такое времяпрепровождение. А вот у Толика было наоборот. Я давно заметил, что его мозг и тело на некоторые вещи реагируют совсем не так, как реагировал бы я. Он в эти видео мог залипать часами, и мне приходилось сильным усилием воли вырываться из этого. Привык он к такому. Поэтому я и взял эту приставку. В своем возрасте я вообще ни черта не понял, что здесь происходит. Какая-то мутноватая зеленая картинка и мелкий персонаж, который там бегает. А вот Толик получил бы свою дозу дофамина. И раз я в его теле, то управлялся всем этим легко, будто интуитивно понимал, как все это работает. Вот и сидел за столиком в кафе, а в самой игре подобрал палку с земли и забил ей какого-то зеленого уродца, который бежал за мной. «Да», — протянул я, — «видели бы меня мои знакомые, зная, кто я такой, никогда бы не поверили». Но мозги работали так, что игра затягивала, и никто не заподозрил, что я изучаю обстановку. «Маскировка отличная». Да, внимание привлекал, но не более того, просто парень играет в приставку. Сами по себе они не так часто встречаются, как телефоны, не на каждом углу, поэтому и была доля небольшого любопытства, все в пределах разумного. Приходил народ, бросал на меня взгляд и забывал. А я работал, наблюдая за происходящим. Через дорогу был телецентр, из этого здания из стекла и бетона постоянно выходил народ. Некоторые заходили в кафе, чтобы попить кофе, что-нибудь съесть и обсудить дела. Погода хорошая, почему бы и нет? Вот мне и надо это использовать. Я, как сотрудник резидентуры на новом месте, провожу вербовку, но сначала изучаю людей, что там работают. Да, я мог бы легко проникнуть внутрь, но я не был там раньше, мало кого знал. И даже если бы смог попасть туда в виде курьера, то вряд ли бы смог добиться многого. Тут надо действовать иначе. Да и дело в том, что Трофимов наверняка будет проверять, откуда пошло это все, поэтому все должны сделать телевизионщики от начала и до конца. А мне же просто надо направить их в начале. Цель у меня на сегодня простая — вербовка через потерю ценной вещи. Потребуется 2-3 захода, но в итоге я смогу добиться, чтобы они сделали нужный сюжет и показали по ящику в конце недели. А для чего? Чтобы Трофимов подумал, что в его окружении есть утечка, что против него работает тот же самый враг, что слил чиновника Шустова. И заодно, чтобы он уже ускорился с тайником, ведь тут тоже можно поработать. А по итогу я смогу заполучить контакт в его окружении, чтобы считывать его реакцию на мои действия, причем не намеками, а напрямую.